Глава 92. Осмотрись. Слышим часто, что люди людям в различных случаях говорят «осмотрись». Христианин, исповедующий Бога и слышащий Слово Его Святое, и знающий, что будет грешником вечная мука и праведным вечная жизнь. Тебе тем более прилично сказать это слово «осмотрись». Отрекся ты от сатаны и всех злых дел его при крещении. Не обратился ли опять к нему злой и развращенной жизнью своей? Осмотрись. Обещал ты и присягал тогда служить верой и правдой Христу Господу, умершему за тебя и воскресшему. Но вместо того, не служишь ли греху и миру? Осмотрись. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» от Иоанна 8:34. «Не можете служить Богу и мамоне» от Матфея 6:24. «Омылся ты тогда, осветился, оправдался именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Но не осквернился ли и не оскверняешься ли опять беззаконными делами? Осмотрись». Таким подходит пословица «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» 2 Петра 2:22. Словом Божиим позван и святым крещением обновлен ты к вечной жизни и небесным благам. Не помышляешь ли о земном? Не ищешь ли, как в этом мире прославиться, обогатиться, быть в чести? Не соединяешься ли сердцем своим с суетой мира сего? Не идешь ли путем нечестивых в погибель? Осмотрись. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их, говорит Господь. От Матфея 7:13-14. Бог есть во всяком месте, на всех нас смотрит, всякие наши слова слышит, дела и помышления видит, и сердца и утробы испытывает, как святое слово его проповедует, и святая вера наша учит. Как ты перед Богом вездесущим и всевидящим ходишь? Как говоришь перед тем, который каждое твое слово слышит? Как делаешь и мыслишь перед тем, который... Каждое твое дело и помышление видит, и все в книге своей записывает, и в день суда своего объявит тебе. Какие мысли о нем самом в сердце своем питаешь? Согласны ли со Словом Божиим и вере святой? Осмотрись. Страшное и святое имя Божие исповедуешь, в молитве призываешь и поешь. Но не оскверняешь ли тех уст, которыми Бога исповедуешь и поешь? Не оскверняешь ли, говорю, сквернословием, клеветою, злоречием, безумными словами, кощунством, осуждением, лестью, ложью, всяким гнилым и праздным словом? Осмотрись. Воздеваешь руки свои к великому и святому Богу, но не порочишь ли их хищением, ограблением и всякой неправдой? Не имеешь ли против ближнего своего ненависти и злобы? Не желаешь ли ему отомстить и повредить как-нибудь? Осмотрись. Приступаешь к святым и животворящим тайнам Христовым. О, как велико это дело! Как велика благость Божия! Как велико и почтение к человеку! Человек, земля и пепел, тело и крови божественных касается. «Благослови, душа моя Господа» — Псалом 102. Возлюбленный христианин, ты к великому этому и страшному таинству как приступаешь? С какой верой, с каким страхом, с каким сердцем, с какими устами, с какими руками? Осмотрись. Ибо это есть огонь, недостойных попаляющий. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11, 28 и 29. «Бог высочайший твой благодетель, больше которого не было, нет и не может быть. Он как создал тебя из ничего, так и все и всякое добро подает тебе. Без его добра и минуты жить не можем. Солнце, луна и звезды, которые тебе сияют, его добро. Воздух, который сохраняет жизнь твою, его добро. Земля, на которой ты живешь, которая плоды тебе и скотам твоим рождает, его добро. Скоты, которые тебе служат, его добро. Вода, которая тебя и животных твоих поит, и рыбы, живущие в ней, его добро. Дом, в котором успокаиваешься и от бури и непогоды воздушной сохраняешься, его добро. Пища и питье, которыми укрепляется и охлаждается немощное тело твое, его добро. Огонь и дрова, на которых варится пища твоя и которыми согревается дом твой, его добро. Одежда, которой покрывается и согревается ногое тело твое, его добро. Все это и прочее Он подает тебе невидимую, всесильную, щедрую рукою Своею и подает от единой благости и любви к тебе. Естество Его таково, что не может не благотворить. Видишь Его к тебе любовь, но чувствуешь ли в себе взаимную к Нему любовь? Любовь ничем иным, как только любовью награждается. Получаешь благодеяние от Него, но помнишь ли благодетеля? И благодаришь ли благодетеля? Осмотрись. Тяжка неблагодарность к человеку, от которого малое какое добро получаем и не благодарим его. Несравненно более тяжка неблагодарность к Богу, когда от Него все и всякое добро принимаем, но Ему не благодарны. Без любви благодарность Ему быть не может. И не благодарен ему тот, кто воле его святой не угождает. Высочайшая его и непостижимая любовь к нам открылась в том, что единородный сын его, благоволением его, к нам пришел взыскать и спасти нас, погибших, от Матфея 18, 11. Об этой любви сам Христос, Господь наш, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3, 16. «Бедный грешник, следовало было тебе за грех твой, которым ты праведного и бесконечного Бога обесчестил и прогневал, как мертвецу, поверженному в горах, в аде вечной смертью умирать, и без конца горькую чашу гнева Божия пить, и тем же, что и сатана, и ангелы его считаться, и в негасимом огне страдать. Это плоды греха. Возмездие за грех — смерть». К Римлянам 6, 23. Бог, человеколюбивый, по своей благости и любви к нам, не допустил тебя до того. Слава благости Его — слава человеколюбию Его, слава щедротам и милосердию Его. Не допустил, говорю, тебя до того. Кого? Отступника и врага своего. Помиловал тебя, умилосердился над тобою, возлюбил тебя, послал единородного Сына Своего к тебе спасти тебя. Пришел Он к тебе, Создатель к созданию своему, Господь к непотребному рабу своему. Бог святой и великий грешнику. Царь небесный явился на земле, и для херувимов и серафимов неприступный, для бедных отверженных людей и грешников доступным сделался, вычеловечился в подобном тебе теле, жил на земле, находился между грешниками, как свет между тьмою, и тьма его не объяла, трудился, болел, плакал, страдал и умер за тебя. видишь, грешник, что Бог ради тебя сотворил. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». От Луки 1, 68-69. «Чего более уже от Бога ожидать тебе, грешник, когда и Сына Своего Единородного ради тебя не пощадил Он? Какая любовь, какое благодеяние больше этого может быть? Помнишь ли, великое это дело Божие, которого более не может быть? Помнишь ли, дело это, которым от вечной смерти и ада избавлен ты, в котором вечная жизнь твоя и все вечное блаженство состоит? Помнишь ли это, и от чистого сердца благодаришь ли благодетеля и искупителя Бога твоего? Осмотрись. Почитаешь ли истинно, а не лицемерно, так почитающего тебя Господа? Осмотрись. Соблюдаешь ли святые заповеди Его, без чего любви к Нему быть не может? Осмотрись. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих, говорит Господь. От Иоанна 14, 21-24. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. Бог, который как всякого человека, так и тебя создал и любит, и от любви своей, как всем, так и тебе, благо свои подает. И как о всех, так и о тебе, такой милостивый и человеколюбивый чудный промысел в деле спасения показал. Бог, говорю, так возлюбивший тебя и благодетель твой, хочет и велит, чтобы ты любил ближнего твоего, то есть всякого человека, как себя любишь. Удовлетворяешь ли святому хотению возлюбившего тебя и благодетеля твоего? Угождаешь ли святой воле его? Оказываешь ли усердное послушание ему? Любишь ли любимого Богом ближнего твоего? Не делаешь ли ему того, чего себе не хочешь? Подаешь ли ему в нуждах его руку помощи, чего себе хочешь? Осмотрись. Время жизни нашей кратко и проходит, как вода мимо текущая, и потерянное не возвращается, как слово сказанное. Ты как его проводишь? В чем? Не в праздности ли? Не в суете ли? Не в гуляниях ли и пиршествах, не в снискании ли чести, славы, богатства? Осмотрись. Время дано тебе Богом для покаяния, а не для плотоугодия. Так ли проводишь его, как Бог того хочет? Осмотрись. Все человек в этом мире может найти, но потерянного времени найти не может. Смерть невидимой дорогой за человеком ходит и похищает его тогда, когда не ждет, и там, где не ждет, и таким образом, каким не ждет. Известна нам кончина наша и неизвестна. Известно, что скончаемся. Неизвестно, ибо не знаем, когда, где и как скончаемся. Чем дольше живем, тем более уменьшаются дни наши и приближаемся к концу жизни нашей. Христианин, помнишь ли ты час этот страшный, на который все святые взирали и плакали? Час, в который следует всякому идти, или в блаженную, или мучительную вечность. И готовишься ли к тому истинным покаянием? Осмотрись. В чем застанет тебя час тот, в том и перед судом Божиим предстанешь. Блажен, кто помнит час этот. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, да уразумею, что остается мне. Вот ты пядями измерил дни мои, и состав мой, как ничто пред тобою. Подлинно все суета, всякий человек живущий. подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает сокровища и не знает, для кого собирает его. Псалом 38. Всем нам подобает явиться перед судищем Христовым. Перед тем судом, судом Божиим, а не человеческим, предстанешь и ты. Там будет правое и строгое испытание дел, слов и помышлений наших. Там будет все явное, что мы во всей жизни нашей не сделали, и перед всем светом откроется, и всякий по совести обличится. Там рядом станут цари и подданные их, господа и рабы их, родители и дети их, пастыри и люди их, благородные и низкие, богатые и убогие, и всякий за себя ответ воздаст. Грехи, которые грешник здесь покаянием, сокрушением сердца и слезами загладит, уже там и не явятся. Грехи же грешника непокаявшегося, все, какие он ни сделал, словом или делом или помышлением, явны там будут всему миру. Тогда о нем будет сказано: «Вот человек и дела его». Там на две части все собравшиеся люди разделятся. Одни станут по правую сторону праведного судьи и призовет их в вечное свое царство, царь славы Господь. Другие станут по левую сторону этого судьи и отошлет их в вечный огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. От Матфея 25:46. Христианин, вспоминаешь ли ты страшный день этот, и имеешь ли светильник горящий и елей в сосуде, и готовишься ли ко встрече грядущего того судьи? Осмотрись. Осмотрись и ты, возлюбленный пастырь, как пасешь стадо Христово. Поручил тебе Христос Господь пасти овец своих, овец не бессловесных, но словесных, души христианские, кровью Его святою искупленные. Как их пасешь? Питаешь ли их пищей Слова Божиего? Ходишь ли перед ними образом добрых дел? Показываешь ли им путь спасения? Хранишь ли их от волков душевных, демонов? Осмотрись. Начальник и властитель, как поступаешь с людьми Божиими, порученными тебе? Печешься ли о них и промышляешь ли об общей пользе, чего должность твоя от тебя и сила присяги требует? Не ищешь ли своей скверной корысти? Осмотрись. Судья, как судишь, как и кого оправдываешь и кого обвиняешь? Осмотрись. Господин, как с рабами и крестьянами, людьми, подобными тебе, поступаешь? Осмотрись. Раб, как и с какой совестью господину твоему служишь? Осмотрись. Отец, как детей своих воспитываешь, чему их учишь? Не вливаешь ли яда соблазнов в юные сердца их вместо здравого учения и наставления? Осмотрись. Чадо, как отца, родившего тебя, почитаешь? Отдаешь ли должное родителю и питателю твоему? Осмотрись. Муж, хранишь ли верность жене своей? И жена, хранишь ли верность мужу своему? Осмотрись. Купец, как торгуешь и как продаешь? Осмотрись. Осмотрись, пожалуйста, всякий христианин, что и как ныне делаешь, говоришь и мыслишь. Все, что не делаешь, говоришь и мыслишь ныне, на том всенародном позорище явится перед тобой. Не будь нерадивым о себе, возлюбленный. Бог хочет тебя спасти, да будет желание твое, и спасешься. Кто чего усердно хочет, тот того усердно и ищет. Осмотрись и ты, душа моя, как живешь, как обращаешься, как поступаешь, говоришь и мыслишь, что любишь и что ненавидишь, в чем успокаиваешься, чем утешаешься и услаждаешься, чем огорчаешься и о чем печалишься, и в чем надежду твою полагаешь. «Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него». Псалом 12. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. К Ефесянам 5, с 15 по 17.